Глава 9. Ники давно скрылся за поворотом, но я продолжала смотреть на угол дома. Вдруг случится чудо, и он вернется. Улыбнулась. Так ведь оно уже случилось. Смотреть на Теодора у меня не было желания. «Что же здесь удивительного?» — наконец ответила ему я. «Любить-то ведь можно кого угодно. Хозяина, врага, верного друга». Я оборвала себя на полуслове. Рядом остановился знакомый автомобиль. «Значит, Холт распорядился не только забирать, но и отвозить меня в университет. А это-то зачем?» Дарим открыл мне дверь, не дожидаясь, пока за него это сделает охранник. Обошел автомобиль и уселся рядом со мной. Водитель недовольно посмотрел на нас в зеркало заднего вида, но вежливо пожелал нам обоим прекрасного дня. Машина тронулась с места, и я закончила свою мысль. «Даже предателя, Теодор, можно любить». Он улыбнулся. Не понял или сделал вид, но перевел разговор на наш доклад, и я даже была благодарна ему за это. Решила ведь стать юристом, а не вылететь из университета на первой же сессии. Ольги действительно не было. Сюзи предложила нам всем проведать сокурсницу после занятий, но ее никто не поддержал. Сессия, предстоящие праздники, какая больница? Тем более, кто знает, пустят ли нас к ней огромной толпой. Теодор был голосом разума, и все согласились с ним. День прошел спокойно. Тедди крутился рядом и периодически расспрашивал меня о младшем Холде. Наше с Ники прощание задело его куда больше, чем он пытался показать. Вероятно, именно это подтолкнуло острого на язык Дарима говорить мне гадости на протяжении целого дня. «Кстати, а сколько Холду младшему лет?» — спросил он меня за обедом. 18-то есть? Не рано ли ему говорить о любви?» Я отпила горький кофе из чашки. Отвратительный вкус. Ни в какое сравнение не идет с тем, что сварил Николас. Улыбнулась, вспоминая чудесное утро, и ответила. «В воскресенье ему исполнится 16». Тедди хмыкнул, покачал головой. «Неожиданно. Впрочем, почему нет? После смерти старого мужа хорошенькие вдовушки часто ищут утешение в объятиях молодых мужчин». «Правда, ты-то ведь и не вдова?» «Ну и любовник твой не просто молод, а неприлично юн. Кстати, как на вашу любовь смотрит все остальное семейство Холдов?» Он особенно выделил слово «любовь» и брезгливо искривил рот. И мне стало противно, как будто самое лучшее и светлое, что было во мне, изваляли в грязи. «Я и Николас? Любовники?» Заворочилась заснувшая темная злость. В шумной столовой стихли звуки. Мягко стелилась вокруг Теодора тьма. Нежным туманом проникало ему под кожу, громко и ровно стучало его сердце, разгоняя по венам красную кровь. «Жестокий, ревнивый Тедди! Мне ничего не стоит заставить тебя в ней захлебнуться, чтобы ты больше не мог и слова сказать о Нике, чтобы даже в мыслях своих и не смел его пачкать собственной пошлостью. Выпустить когти, впиться в тебя изнутри. Вот и сбился твой пульс, но тебе еще не страшно. Тебе не страшно? А мне смешно. Смерть от инфаркта в 20 лет — остроумная шутка. Интересно, она могла бы понравиться Ники?» «Ники...» Я аккуратно отпустила Теодора и моргнула, возвращая миру краски, а себе тьму. «Прекрасно смотрят. Еще один глоток черного кофе». «Логично», — понимающе протянул Теодор. «Всего-то 2 года, и Эдинбургский лес окончательно останется в этой семье». И все же, будь я на твоем месте, Снеговичок, из 2 Холдов я выбрал бы старшего. Дарри мне разочаровал, что-то подобное я и ожидала. Он все видел, мой понятливый приятель. Я прикрыла веки, чтобы не пугать его рвущейся из меня темнотой. Теодор точно не стоит того, чтобы становиться убийцей. Я допила кофе, поднялась из-за стола и улыбнулась. «Тебе повезло, что ты не на моем месте». «Ты даже не представляешь, Теодор, насколько тебе повезло. И благодарить тебе нужно не меня, а Никки». Больше с Тедди я не говорила, вернее, я просто его не слушала. Он окончательно перестал меня интересовать. Зачет по истории Валлии и то интереснее. Машина ждала меня на набережной. Водитель заметил меня и вышел, чтобы открыть дверь. Вероятно, переживал, не подсядет ли ко мне еще какой друг, а потому очень быстро мы двинулись с места. Я даже не успела пристегнуться. Уже у дома протянула мужчине приглашение во дворец и сообщила о намерении посетить торжественный ужин. Его высочеству не отказывают. Надеюсь, вы это понимаете? Высоко поднятая бровь и интонация в точности, как у Ники. Ему никто никогда не отказывал. В этот раз не отказали и мне. Через 10 минут, как по волшебству, приехал Кристос и с готовностью взял на себя роль моей крестной феи. «Вам нужно новое платье? Украшения?» – деловито поинтересовался дворецкий Холдов. «Не слишком ли много обязанностей у дворецкого?» Я внимательно осмотрела мужчину. «Военная выправка и больные ноги. Ранение? Впрочем, какое это имеет значение?» Заглянула в белую карточку и внимательно прочитала золоченые буквы. «Нет, нам обещают неформальный ужин», — отрицательно покачала головой. «Неформальный — это громко сказано. Но подарок Дианы на прошлое Рождество, черное платье до колена, будет более чем уместным. Вряд ли я найду за завтрашний день что-то лучшее». «Хорошо», — кивнул Кристос и, уточнив у меня организационные вопросы, пообещал прислать автомобили парикмахера. «Отличный набор». Мы попрощались. Я закрыла за мужчиной дверь и оглядела прихожую. Улыбнулась, глядя на свисающий с верхней полки шарф. Вчера туда забросил его Ники, а Теодор не углядел. Не тот рост. Хмыкнула. Даже жаль, что Дарим не узнает. Сегодня он буквально родился заново, чудом избежав смерти. Мое вынужденное одиночество должно было закончиться в понедельник. На этот день была назначена выписка Элизабет. Только провести эту пару дней наедине с собой больше не казалось мне чем-то страшным. Я вообще больше ничего не боялась. Это не мне, а меня нужно бояться. Мысль рассмешила, и я позволила себе громкий смех, на удивление счастливый. Жаль, нельзя разделить эту радость с Никки. Поднялась на носочки и стащила шарф, вспоминая разговор за обедом. «Юный любовник, очень смешно. И грустно, хотя бы потому, что абсолютно невозможно. Это не Теодор выпачкал меня в грязи. Я сделала это сама, развлекаясь на кухонном столе с чужим отцом и мужем. Я не заслуживаю Ники даже как друга. Никаких глупостей вроде стульев у входной двери. Холт не явится. Он все еще не вернулся из Саксонии. Военный конфликт на юге империи продолжал набирать обороты. В сравнении с этим, произошедший в столице взрыв бытового газа и не такой уж и массовый инсульт. Сущая ерунда. И всего 3 минуты эфирного времени. Саксонцы, террор и мировое сообщество, которое вместо того, чтобы поддерживать империю, выставило нас зачинщиками войны. Вот что говорил господин Николас с экрана телевизора. Справедливость, мирное население. Красивые слова и ничего конкретного. Саксонцам, оставшимся без домов, вряд ли интересны высказывания имперских чинов о всеобщем благе. Все это тревожило много больше, чем тревожил меня сам господин маршал. Часы отбили 8 раз. Неожиданно сильно увлекли меня новости. Я выключила телевизор и поднялась на кухню. Голова кружилась от голода. Снова я забыла поесть. Плохая привычка. Нашла в холодильнике открытую пачку йогурта и налила полный стакан. Не хочу готовить себе одной. Кажется, у нас где-то лежало печенье. Я устроилась за краешком стола. Стол как стол, просто мебель. Никаких эмоций. А ведь еще недавно смотреть на него не могла. Так мне было тошно. Ничего. Будто стертая ластиком запись в забытом в гостиной Холда в блокноте Ники. Запись, стертая его рукой. Я улыбнулась и закрыла глаза, обращаясь к дару. К темноте, пустоте, тишине. Зимний лес радостно зашелестел кронами деревьев. Белый снег сиял под ногами, и яркие звезды светили над моей головой. Ночь. День. Тишину разрезал соколиный крик. Птица камнем упала вниз, чтобы через миг вцепиться в зазевавшуюся жертву когтями. Так должно быть. Это смерть, чтобы жить. Не было чувств, не было страхов и не было желаний. Темнота, пустота, тишина. Ласковая и родная. Она рада мне, она так долго ждала. «Покажи мне Рэндальфа», — попросила я. И она отступила, послушно собираясь в смешливого мальчишку. Он подошел ко мне. Близко, так близко, что я смогла увидеть свежую царапину на высоком лбу, листья в белых волосах и темный взгляд. Это она, бездна. «Здравствуй, Рен», — улыбнулась я. «Здравствуй, дитя», — ответил он шепотом тысячи голосов. Я скучаю, мне плохо вдали от тебя». «Знаю». Ветер взметнулся, стирая слезы с моего лица, и поцеловал в мокрые щеки. Рэндальф задрал голову, посмотрел в ночное небо. «Здесь нет боли, Ани», — услышала я звонкий голос брата. «Нет страха, печалей и радости нет. Бесконечность вне времени, звездное небо. Наша смерть — только сон. Знаешь, сестренка, наш сон прекрасен». «Почему ты позволил ему погибнуть?» «Он не позволил», — печально улыбнулся Рен. «Я сам захотел с ним остаться. А тебе, Элиана, нельзя с нами быть. Ты жива, но уже засыпаешь». «Забери нашу силу», — шепнули голоса. «Разорви договор». «Подожди, разорвать?» — я нахмурилась. «Какой договор? Договор о тебе? Договор Большой Пятерки?» «Нечеловеческую бумажку», — он помотал головой. «Настоящий договор», — пояснила бездна. Больше не было снега в зимнем лесу, под ногами олели кленовые листья. Белый алтарный камень сиял, рассекая ночную темноту. Красные строчки истинного договора отчетливо проступали на нем. Влажные, написанные силой строчки. «Он убил меня здесь!» — детский голос теперь был лишен эмоций. «Привязал нас кровью. Мы сильны, дитя, но наивны. Нам никогда не понять человеческой подлости. Кто он?» Черная бездна отражала яркие звезды и смотрела на меня глазами любимого брата. Она улыбнулась его улыбкой и ответила: «Мой единственный друг». Рэндальф взял меня за руку, сплел наши пальцы, мотнул головой, откидывая длинную челку. «Николас», — прошептала я. «Николас», — повторила вечность. Легкие взорвались болью, сердце тяжело билось в груди и зудели ребра. Спиной я чувствовала холодный и твердый пол, но неприятные ощущения меркли на фоне сумасшедшего счастья. «Он пришел! Он снова рядом!» От яркого света слезились глаза, над моей головой светила лампа. Я сощурилась, повернула голову и улыбнулась. «Ники здесь, и это не сон!» «Что случилось?» — я погладила его по щеке. «Бедный мой, откуда в уголках твоих губ эти горькие складки?» Ники поймал мою руку и поцеловал в раскрытую ладонь. «Я только что сломал тебе ребро». «Ребро?» — повторила я, прислушалась к ощущениям и глубоко вдохнула. Боли не было. Вопросительно на него посмотрела. Ники устало закрыл глаза, и я снова им залюбовалась. «Нет, это невозможно. Не бывает на свете настолько красивых людей. Но он здесь, а значит...» «Бывает», — рассмеялась я и сжала его ладонь. «Нет, это совсем не смешно», — он взглянул на меня из-под лобья. «У тебя остановилось сердце. Знаешь, что такое непрямой массаж?» Я кивнула. «Знаю, вроде бы». 100 нажатий в минуту. Несколько раз. Целая вечность, Элиана», — зло добавил он. «Особенно, когда не работает твой якобы целительный дар». «Вот оно что». Мне почему-то стало очень стыдно за свой даже не слегка, а полностью бракованный организм. То боль, то теперь еще сердце. «Беспокойный пациент. Повезло Николасу». «Прости», — повинилась я. Он покачал головой и едва заметно улыбнулся. Но в кухне сразу стало теплее, и даже каменный пол не казался больше таким холодным. Ники нахмурился, подхватил меня под руку и усадил себе на колени. Я обняла его и положила голову ему на грудь, чувствуя, как смыкаются теплые руки за моей спиной. «А ребро, кстати, чешется», — пожаловалась я. «Заживет», — шепот щекотнул ухо. Я дернулась и, смеясь, уткнулась ему в шею. Ники вздрогнул, а потом крепко меня обнял. «Зачем, Алиана? Я ведь просил тебя туда не ходить». Подняла голову и недоуменно на него посмотрела. «Неужели я слышу боль и отчаяние в твоем голосе? Где твое вечное непробиваемое спокойствие? Ты ли это, Николас?» «Ты о чем?» Ники вздохнул, а я снова дотронулась до его лица и пальцами обвела его губы. Он задержал дыхание. Я чувствовала, как в один миг напряглись сразу все его мышцы, и видела темный тяжелый взгляд, от которого и сама начала задыхаться. «Мой, только мой, он ведь сам об этом сказал». «Так чего же ты ждешь? Возьми его, Анна!» «Господин Николас, время!» Громко позвал его кто-то внизу, и я испуганно дернулась. «Что я делаю? О чем думаю? А так ли неправ был Тедди?» Собралась силами и рывком поднялась на ноги. Меня качнуло, и я бедром ударилась о ненавистный стол. Отвернулась, избегая смотреть на Ники. «Мы задерживаем борт!» — нервно добавил, вероятно, военный. «Ждите!» — выкрикнул Ники. Я обняла себя руками. Мне стало холодно от его голоса. Металлического, будто у робота. «У меня самолет. Я вернусь в столицу не раньше завтрашнего вечера», — отчитался он передо мной и встал напротив. Выпрямил спину и спрятал руки за спиной. «Ты улетаешь?» — зачем-то спросила я и испугалась внезапной догадки. «К отцу? Зачем ты ему понадобился?» «Волнуешься?» — он поджал губы и недовольно мотнул головой. «Чертов Холт! Не может решить свои проблемы сам?» «Конечно, почему бы не воспользоваться сыном? Это быстро и просто. Бесплатно, в конце концов». «Волнуюсь? Там идет война. Неужели нельзя было решить вопросы по телефону? Зачем подвергать тебе опасности?» — сорвалась я на крик. «Как я буду спать, зная, что ты там с ним? Как я буду жить, если с тобой что-то случится?» Меня затрясло от ужаса, но вместо того, чтобы успокоить и объясниться, Николас рассмеялся. Легко и радостно, как будто я сказала ему что-то удивительно приятное. Что смешного было в моих словах? Где он увидел шутку? Что ж, я готова продолжать шутить дальше, если это делает его счастливым. Только что делать с паническим страхом за его жизнь? Он отсмеялся, и я закончила свою мысль. «Нет, Ники, я не волнуюсь. Я за тебя боюсь». «Значит, теперь ты меня понимаешь», — довольно улыбнулся он. «Черт возьми, Николас, это не шутки». «Никаких шуток», — серьезно ответил он. «Думаешь, мне было весело, когда ты умирала у меня на руках?» «Нет, Ани, нисколько». «Я понимаю, Ральфа, я научился ненавидеть. Смотри, сколько эмоций. Здорово, правда? Я люблю тебя и ненавижу Эдинбург». «Эдинбург? При чем здесь он?» У меня разболелась голова. Я видела смутный образ погибшего брата и слышала многоголосый шепот, складывающийся в странные слова. «Забери нашу силу. Разорви договор», — вспомнила я. «Он сам разорван, Ники. Он заперт, он предан», — посмотрела ему в глаза. «Больно». «Ненависть Николаса — это больно. Очень больно. Невыносимо больно. И дар его мне больше не помогал». Не знаю, как я оказалась в своей постели. Наверное, Ники отнес меня наверх. Вряд ли я смогла дойти сама. Под щекой оказалась подушка, и она так знакомо пахла. Им. «Я боюсь, что когда-нибудь ты не вернешься ко мне, Ани. Тебя навсегда заберет Эдинбург», — тихо сказал мне Николас. «Но ведь я его часть, Ники», — печально вздохнула я. «Не злись на него, мне от этого больно». «Хорошо, я постараюсь, а теперь спи», — он положил руку мне на лоб. «Прости, но я хочу быть уверен, что с тобой ничего не случится за ночь». Мои веки сомкнулись. Я действительно начала засыпать. Дар его снова работал. «Почему ты не можешь отказать отцу?» — медленно проговорила я. Теплое дыхание у моих губ и прикосновение, легкое, как крыло бабочки. Приснилось. Но приснился ли мне ответ? Я мог бы отказать, но он смертельно ранен.